Поэтому мне порой казалось, что выйти замуж и обзавестись детьми – это все равно, что подвергнуться промыванию мозгов. И твоя участь будет похожа на судьбу немого раба в некоем приватном, но, тем не менее, тоталитарном царстве. Пока я глядела на Константина, а разглядывала я его так, как разглядываешь яркий, но недоступный тебе камешек, лежащий на дне пруда, его веки приоткрылись. Он посмотрел куда-то вдаль, мимо меня, и в глазах его была любовь. Мне пришлось стать свидетельницей того, как по мере узнавания нежность уходила из его взора, и широкие зрачки становились стеклянными и плоскими, как дубленая кожа. Константин сел, зевнул. «Который час?» «Три», — ответила я плоским голосом. «Поеду-ка я лучше домой. Мне надо быть на работе с утра пораньше. Я отвезу вас». И пока мы сидели спиной друг к другу на двух разных краях кровати, надевая туфли, в чудовищно белом свете его ночной лампы, я почувствовала, что Константин внезапно повернулся ко мне. «А ваши волосы всегда такие?» «Какие такие?» Вместо ответа он коснулся рукою моих волос и медленно провел по ним пальцами, как гребешком. Легкий электрошок прошел у меня по темени, и я затихла. С самого раннего детства я обожаю, чтобы меня причесывали. Это навевает на меня покой и дремоту. «Ах, вот оно что!» — сказал Константин. «Вы их недавно мыли». И наклонился зашнуровать теннисные туфли. Через час я лежала в гостиничной постели и вслушивалась в шум дождя. Он не походил на шум дождя. Казалось, кто-то барабанит пальцами по крыше. Боль в моем левом виске очнулась, и я оставила всякую надежду на то, чтобы заснуть до 7, когда часы с радиосигналом поднимут меня своим радостным ревом. Каждый раз, когда шел дождь, мой старый перелом отзывался тупой болью в ноге, не давая забыть о себе. И я подумала, ногу я сломала из-за Бадди Уилларда. А потом передумала. Нет, я сама ее сломала. Я сломала ее в наказание самой себе за то, что я такая дрянь. Глава 8. Мистер Уиллард вез меня на своей машине в Адирандак. Был сочельник, и серое небо плевалось в нас густыми хлопьями снега. Я чувствовала себя переевшей, мрачной и разочарованной, как и каждый сочельник, как будто елка, перевязанная серебряной или золотой ленточкой свечи, подарки, березовые дрова в печи, рождественская индюшка, песенки и игра на фортепиано дали мне обещание никогда не кончаться и не сдержали его. На Рождество я всегда жалею о том, что я не католичка. Сперва за рулем сидел мистер Уиллард, а потом повела машину я. Не помню, о чем мы беседовали, но по мере того, как пейзаж за окном, уже глубоко утонувший в снегу, все сильнее и сильнее подставлял нам черное плечо горного склона, а ели с двух сторон, обступавшие идущую вверх дорогу, становились столь темно-зелеными, что казались черными, я чувствовала себя все мрачнее и мрачнее.